Движение и перемены в садах романтизма. Если все предшествующие стили в садах, несмотря на наличие в садах фонтанов, ручьев, пасущегося скота и прочего, представляли сад в основном как некую неподвижность, то в садах романтизма отчетливо выступает на первый план движение, непостоянство, иллюзорность и существование во времени. Делиль подчеркивал, что в садах главное движение, разнообразие, точка зрения на неподвижного созерцателя, а меняющееся – прогуливающегося человека. Разнообразь дели, сближая, отдаляя, и в 20 видов вид один преображая. Знай любопытный глаз привлечь, воспламенить и тайно действуя внезапно поразить. Чтоб украшения со вкусом размещались, не слишком крылися или в глаза бросались, в картине действия потребно, без того задремлет праздный ум, оно душа всего. Интересно, что Делиль выступает противником стрижки деревьев именно потому, что стригутся самые тонкие ветви, которые колышутся ветром и придают движение саду. С согласия природы садите и кусты, и гордые древа, пусть колыхается от ветров их глава. Железу оскорблять природу запретите. Она творит и дуб, и вяз красой лесов, от корня до сучков, от ветвей до листов. Все гибче, гибче их она образовала, и рощу, как реку, от ветров взволновала. Я зрю невежество с секирою в руках. Бегите, нимфы рощ, нет помощи, о страх! Неумолимые срубили верх красивый. Не видно, не слыхать, как ветерок игривый перебирается сквозь ветви их, жужжит и негою томясь на их листочках спит. Пусть гордый лес шумит, пускай струится луг, пускай тростник звенит. Все, все бездушное в садах одушевите, и даль предметами живыми населите. Пусть водопад ревет, пускай журчат ключи, пусть вьются по траве игривые ручьи. Все живо, синий луг, уступы гор с кустами, пестреют, движутся, красуются стадами. Желаешь ли ты глаз сильнее очаровать? Движению надобно свободный вид придать. Не означать нигде границы точной саду, сломать или закрыть от нас его ограду. Очарование с надеждою живет, и пред оградою прекрасных мест умрет. Стена вселяет грусть и даже раздражает. Анализ динамичности семантики пейзажных садов Делиля совершенно точен. В пейзажных садах важно движение, вероятность движения, надежда на движение, ибо движение — это прежде всего свобода. Именно поэтому в пейзажных садах недопустимы ограды, стены, живые изгороди. Сад должен не иметь четких границ с окружающей сельской местностью. Он должен быть населен скотом, зверями, птицами, иметь гибкие ветки, легко поддающиеся даже слабому ветру, как и высокие травы, пускай струится луг. Аналогичным образом, романтическая поэзия начинает полностью использовать кинематические возможности описания. Описание не с неподвижной живописной точки зрения, а с точки зрения гуляющего человека. Прогулки становятся фактом и фактором нового поэтического видения мира. Это особенно ясно в великолепном описании Павловского парка, данного Жуковским в 1815 году в большой элегии «Славянка». Славянка — река, на берегах которой был разбит Павловский парк. Если регулярные сады голландского типа предназначались главным образом для уединения, для спокойных размышлений и шутливого развлечения, то пейзажные парки предназначались в основном для гуляния. Дорожки специально удлиняли путь и открывали гуляющим все новые и новые виды, маня к продолжению прогулок. Пейзаж в элегии «Славянка», 1815 год, описывается не с одной какой-либо определенной точки зрения, он движущийся. Жуковский описывает то, что внезапно открывается перед глазами посетителя, гуляющего по прибрежной тропе. «Иду под рощью излучистой тропой. Что шаг, то новое в глазах моих картина. То вдруг сквозь чащу древ мелькнет передо мной, как в дыме светлая долина. то вдруг исчезло все, окрест сгустился лес, и вдруг пустынный храм в дичи передо мной, заглохшая тропа, кругом кусты седые, между багряных лип чернеет дуб густой, и дремлют ели гробовые. Это вдруг чрезвычайно характерно для всей элегии. Картины природы меняются внезапно, как и было замыслено садоводом. И вдруг открылась равнина предо мной. Вдруг гладким озером является река. В этих бесконечных переменах, открывающихся путнику, существенно не упустить ничего нового. Поэтому крайне важны указательные местоимения. Сей храм, сей темный свод, сей тихий мавзолей, сей факел, гаснущий идолу обращенный. Там слышен на таку согласный стук цепей, там песня пастуха и шум от стад бегущих, там, медленно скрипя, тащится ряд вазов. Для романтических садов характерна неожиданность, неожиданно открывающийся с прогулочной дороги вид, неожиданный поворот, конец дорожки, неожиданный памятник, невидный издали и замечаемый только вблизи, неожиданная скамья для отдыха, скамейка скрытая или, напротив, поставленная на открытом месте с далеким видом. Поэтому эти «ах-ах» были не только способом тайно скрытным образом оградить сад, но и способом поразить неожиданностью, неожиданным препятствием, названным характерным для удивленного человека восклицанием «ах-ах». Поэтому-то и статуи, поставленные в густой тени кустов, считались красиво размещенными, а пирамида в лесу больших дерев притягивала к себе своей таинственностью. Ценились и неожиданные звуки, внезапный крик совы, крик иволги на вершине дерева. Все это казалось многозначительным и навевало любимую меланхолию. Сравните в стихотворении Жуковского «Жизнь», 1819 год. Что же вдруг затрепетало над поверхностью зыбей? Что же прелестью бывалой вдруг повеяло над ней? Легкой птичкой встрепенулся пробужденный ветерок, сонный парус развернулся, дрогнул руль, быстрее челнок. Есть еще одно ощущение, свойственное романтикам. Воздушного пространства, дали, желание преодолеть это пространство. Сравните в стихотворении Жуковского «Желание», 1811 год. «Озарися, дол туманный, расступися, мрак густой, где найду исход желанный, где воскресну я душой? Испещренные цветами красный холм вижу там, ах, зачем я не с крылами? Полетел бы я к холмам». Джозеф Хилли в своих письмах о красотах Хагли и Энвилла подчеркивает, что разнообразие состоит в контрастах, это мысль еще Попа, и открывает в саду во время прогулки, каждый новый шаг должен открывать новый вид. Хогарт отмечает, что удовольствие, возникающее от композиции, например, в красивом пейзаже, обязано главным образом расположению и соединению света и тени, управляемых правилами, которые называют контрастность, пространственность и простор. Хогарт. Анализ красоты. Москва-Ленинград, 1958 год, страница 208. В садах романтических обязательно должны были вечно появляться новости. Что такое эти новости и для чего они нужны, так объясняет Гиршфельд, пропагандируемый Болотовым в его «Экономическом магазине». Новость производит в душе живейшее движение и почти вящее, нежели красота и величина. Она может находиться отчасти в самих предметах, отчасти в образе явления предмета. Ежели станешь различать новость во всем и новость в частях и случайных переменах, то легко можно усмотреть, что в пространнейшем разумении и с величайшим правом ландшафтные предметы могут новостью приводить дух наш в движение. Правда, такой предмет трогает нас более, который совсем для нас нов, нежели другой, такой, которого только в частях и переменах новость мы находим. Однако и сии производят свои движения. Например, лес не составляет для нас никакого нового предмета. Однако, одевшись весною молодым листом, принимает он на себя для нас прелесть новости. Роза не составляет для нас ничего нового. Но как утешает нас первая развернувшаяся распуколка, которую мы весною находим. Натура являет во всех предметах, ежедневно нами видимых, ежедневные и перемены, которые новостью предметы сии и удерживают в себе привлекательную силу. Какое множество новых явлений во всем царстве и произрастаний, и нередко в цветке едином. Итак, садовнику должно таких предметов искать, в которых сама натура беспрерывным своим действием беспрестанно новые перемены производит. Общие примечания о новости и о неожидаемом в натуральных и садовых предметах и правила, к тому относящиеся, извлечены из сочинений Гершфельда «Экономический магазин», 1786 год, часть 27, страницы 3 и 4. Но как новость может некоторым образом и через различие мест, с которых предметы, видимо, бывают, делаться, и по Ирику и натура сим путем новости производит, то и садоделателю на сие средство не должно взирать с равнодушием. Столь многих сторон может одинаковый предмет быть видимым, и всякий раз может представляться он зрению инаковым. Будучи видим то вблизи, то в отдалении, то на просторе, то полузакрытом, то в таком, то в инаковом положении и сопряжении с другими, может он, по крайней мере, на несколько минут производить такое обманное для глаз действие, что покажется, что на его месте стоит совсем иной и новый предмет. В искусстве сим образом видами с разных мест придавать предметам некоторый род новости замыкается величайшая выгода для садовника. А что и в переменах, и в движении новость быть может, так сие нетрудно самому понять всякому. Экономический магазин, страницы 4-5. Новость и неожиданность — это по существу одно и то же в романтических садах. Поэтому Гершфельд в передаче Болотова рекомендует не только новость, но и неожиданность, не упускать никакого случая к постиганию зрителя какой-нибудь неожиданностью. Экономический магазин, страница 6. Характерна любовь романтических поэтов к призрачной жизни природы. То в отражениях в воде, то в дымке тумана, в тенях, в росе, в закате, в лунном блеске, в сне, в дремоте. Из всех времен дня предпочитаются те, когда чаще сменяется освещение, особенно вечер. Сама элегия «Славянка» разворачивается перед читателем не только в прогулке по прибрежной тропе, но и в сменах дня. Она начинается в полдень и кончается глубокой ночью, но особенно подробно описывает часы вечернего земли преображения. При этом поэт описывает природу не прямо, а по большей части через воспоминания, через мечту, через размышления, а еще чаще через отражение в воде. Природа, отражающаяся в водах реки, озера, любимое зрелище. В волнах блестят прибрежные сени, то отраженный в них сияет мавзолей, то холм муравчатый, увенчанный древами, то ива дряхлая до свившихся корней, склонившись гибкими ветвями, синистую главу купает в их струях. Даже большое село видится Жуковскому отраженным в пруде. И в лоне вод, как сквозь стекло, село. Смысл элегии Жуковского «Славянка» в том и состоит не просто соответствовать саду, а запечатлевать бесконечную смену разнообразных поэтических мгновений, отраженных образов, зыбких, непрочных, слабо уловимых, движущихся. Романтические ландшафтные сады предназначены для восприятия в движении. Об этом пишет Якоб в разделе «Об изящном садоводстве» своего трактата «Начертание эстетики или науки вкуса». Поскольку прекрасным ландшафтом надобно наслаждаться, то идучи, то сидя, то наедине, то в обществе, для того в саду очень хорошо идут надлежащие дорожки, места для отдыха, здания умножают наслаждение. Русские эстетические трактаты, 1-3 XIX века, том 2, страница 120. Георгиевский «Введение в эстетику» между 1815 и 1817 годами подчеркивает в природе нюансы, меняющиеся временные перемены в окраске. Румяная заря, возвещающая земным тварям приход дневного светила, исчезающие мало-помалу в небосклоне огни, первые лучи, упавшие на горящие верхи грозных башен, радостные трели пернатых, томная свирель, прерываемая иногда лаем псов, веселые песни мирных поселян при свежем дыхании ветерка, разносящего в воздухе благовонные частицы спящих цветов, суть такое целое, в котором повсюду кроется взлелеянная руками природы красота. Русские эстетические трактаты 1-3 XIX века. Перед нами типично романтическое восприятие природы, соответствующее духу Павловска и славянки Жуковского. Для садов романтизма характерно стремление к созданию иллюзий, стремление, продолжающее аналогичные явления, свойственные барокко и рококо. Гонзаго в Павловске был в значительной мере не только романтиком, но и представителем эстетики рококо. Он писал панно, на которых создавал иллюзию пространства, заполненного сельскими строениями и ландшафтами. Для Гонзаго характерна ажурность легких и недолговечных построек. Длинная ветвь, свешивающаяся с неба на одной из росписей Гонзаго, очень типична для романтизма, где тонкие ветви, необрезанные, вносили в композицию сада элемент движения. Березы, особенно шведские, с их свисающими ветвями, также характерны для романтизма. Однако полные иллюзии обманных картин в виде садовых панно, до такой степени иллюзорных, что собаки ошибались, это все же рококо. Федор Глинка так описывает одну из перспектив Гонзага, расположенную им рядом с розовым павильоном. Что такое существенность и что такое мечта? Я прошел за розовый павильон и увидел прекрасную деревню с церковью, господским домом и сельским трактиром. Я видел высокие крестьянские избы, видел светлицы с теремами и расписными стеклами, видел между ними плетни и заборы, за которыми зеленеют гряды и садики. В разных местах показываются кучи соломы, скирды сена и прочее, только людей что-то не было видно. Может быть, думал я, они на работе. Уверенный в существенности того, что мне представлялось, шел я далее и далее вперед. Но вдруг в глазах моих начало делаться какое-то странное изменение. Казалось, что какая-нибудь невидимая завеса спускалась на все предметы и поглощала их от взора. Чем ближе я подходил, тем более исчезало очарование. Все, что видно было выдающимся вперед, поспешно отодвигалось назад, выпуклости исчезали, цветы бледнели, тени редели, оттенки сглаживались, еще несколько шагов, и я увидел натянутый холст, на котором Гонзаго нарисовал деревню. 10 раз подходил я к самой декорации и не находил ничего. 10 раз отступал несколько сажен назад и видел опять все. Наконец я рассорился со своими глазами, голова моя закружилась, и я спешил уйти из всей области очарований и волшебств. Мой друг, не так ли манят нас мечты и призраки на жизненном пути? Видим, пленяемся, ищем, идем, трудимся, достигаем и спрашиваем, где ж то, что нас влекло? Где то, что нас прельщало? Не так ли в утре юных лет приманки счастья нам казало? Но время опыта настало, совсем иным явился свет. Жизнь наша призраков полна, и счастья нет в подлунном мире. Там, над солнцами, в эфире, есть лучшая страна. Глинка. Письма к другу из города Павловска. Русский вестник на 1815 год, книжка 13, страница 26-28. Если сама декорация могла принадлежать и рококо, и романтизму, то размышления и стихи Федора Глинки по ее поводу делают ее восприятие чисто романтическим. Зрительные обманы в барокко и рококо были шутками. В романтизме же они символизировали собой печальную иллюзорность, свойственную меланхолическому миру в целом. Традиции рококо, которые продолжал Гонзаго, посетителями Павловского парка переосмыслялись в духе романтизма. И предромантизм, и романтизм очень часто делали сады ареной снов и видений. Пейзажный парк — это заколдованный лес, полный видений, собирающихся в его священной тени. Сад для Попа — это постоянная игра реальности и фантазии, действительных событий и снов и видений. Лес и сад полны видений для Пушкина. Не буду приводить общеизвестные строки. Характерно, что впоследствии в свойственной ему манере преобразовывать романтические мотивы на реалистический лад Достоевский в «Идиоте» сделал Павловск ареной снов. В Павловске видит сны Ипполит, и в самом Павловском парке видит полусон полувидения сам князь Мышкин, засыпая на зеленой скамейке перед свиданием с Аглаей. Это свидание происходит в Павловском парке также не случайно. Парк-сад всегда был в некотором роде тенью рая, но пейзажный Лореновский парк был для Достоевского как бы реальным осуществлением золотого века Клода Лорена. Интерес Достоевского к Клоду Лорену общеизвестен. Золотой век Лорена упоминается в «Подростке» Достоевского. Воспроизведение этой картины имелось в подборке репродукций, составлявшейся Анной Григорьевной Достоевской. Романтический Павловский парк, парк ассоциаций настроений, вызывал особенно чистые и светлые эмоции. Самое светлое и счастливое событие в «Идиоте» — свидание князя Мышкина и Аглаи — совершается в Павловском парке, его невозможно перенести в какое-либо другое место. Правда, было еще и другое обстоятельство. Публичный скандал мог произойти только в Павловском музыкальном вокзале, где собиралась публика из различных слоев общества, и где скандалы вообще не были редкостью.